Глава 27. В нижней строке ноутбука замерцал конвертик с вложением. Петелина открыла внутреннюю почту. Миша Устинов оцифровал кадры старой фотопленки из дома отдыха «Рябиновая бухта» и прислал увеличенные снимки. «Улучшил как мог», — приписал криминалист. «Головастик скромничает. Лучше невозможно», — догадалась по опыту Петелина. Она просматривала цифровые файлы. 30 лет назад фотопленка принадлежала официантке Ирине и аниматору Роману. Вот какими они были. Стройные тела, молодые лица, в глазах задор юности. «И правда, чем-то похоже на Настю и Никиту», — отметила Елена. И еще подумалось, что пленка на 36 кадров не позволяла делать сотни проходных снимков, которые нет времени смотреть. Раньше к каждому кадру готовились, сутками ждали фотографий, а потом разглядывали. Может, поэтому на старых фотокарточках нет того неестественного дебильного выражения, которое присуще современным селфи. Хотя вот тут на лицах ребят некоторое напряжение. А ведь это любовная сцена, предполагающая безрассудное счастье. Молодые люди стесняются? Если бы стеснялись, не фотографировались в обнаженном виде. Что их так беспокоит? Следователь увеличила снимок. Раньше на фотоаппаратах не было фронтальной камеры. Аниматор держал мыльницу в вытянутой руке, и не всегда лица и тела точно попадали в кадр. Тут фокус удачный, смело и откровенно. А тут фигуры обрезаны, видна одежда на полу. Поэтому и... Петелина пригляделась, увеличила цифровое изображение. Перевела взгляд на пакет с уликой. А обратно на дисплей. «Да это же... не может быть!» «Точно!» На полу рядом с кроватью влюбленных валялся плюшевый черепашка Ниндзя. Оранжевые повязки на голове, руках и ногах, как на игрушке в пакете. «Значит, это Микеланджело, любимая черепашка пропавшей Кати!» Игрушку нашли у реки с пятнами детской крови. Как она попала в комнату молодых людей? Петелина стала рассуждать. Предполагалось, что Катя ушла вместе с игрушкой и утонула. Раз черепашка Микеланджело был найден у воды, девочка не могла бросить любимую игрушку. Под подозрением был аниматор Роман. Данные снимки доказали его невиновность. В момент исчезновения Кати он занимался любовью с официанткой Ириной. Однако игрушка в их комнате меняет все. Срезанный кадр не приобщили к уголовному делу. Следователь посмотрела протокол осмотра комнаты Ирины и Романа. Время 8:20 утра после роковой ночи. Опись подробная, но игрушка в ней не значится. Это не может быть оплошностью следователей. К тому времени родители показали, что укладывали Катю вместе с любимой плюшевой черепашкой, которая исчезла вместе с девочкой. Микеланджело обязательно бы отметили. Значит, утром игрушки в комнате не было. Уже не было. А ночью была. Попала в бракованный кадр. Откуда любимая игрушка пропавшей Кати в ночь ее исчезновения в комнате аниматора? Как игрушка потом оказалась у причала? Почему на ней кровь пропавшей девочки? Петелина отметила стрелкой игрушку на снимке и переслала Харченко без комментариев. Юрий Григорьевич сразу перезвонил. «Лена, что это?» «Один из тех снимков, что обеспечили алиби Роману Зайченко». «Я про игрушку». «Микеланджело, пропавшей Кати, на полу его комнаты. Сравните». Петелина сфотографировала улику на столе и тоже отправила Харченко. обескураженный следователь, молчал. Говорила Петелина. Я проверила опись. Утром при осмотре комнаты Романа Зайченко игрушки там не было. Харченко продолжал молчать. Петелина ему помогла. Юрий Григорьевич, давайте порассуждаем. Катя Федулова пропала из номера в интервале между 22 и 23 часов. Снимки любовной сцены сделаны в течение 4 минут. Первый в 22:46, заключительный в 22:50. Сразу 8 кадров. 5 вы приобщили к делу, а 3 проигнорировали. Они были смазанными, промолвил бывший следователь. Смазанные тела, а вот задний план. Это алиби такое необычное, откровенное. Понимаю. Взгляд невольно фокусируется на любовниках. Молодой был, неопытный, согласился Харченко. И тут же попытался оправдаться. Серьезных оснований для обвинения аниматора не было. Игрушка Кати! Возможно, у аниматора была еще одна такая же. Тогда бы эту черепашку вы нашли при обыске. Зачем ее выбрасывать? Кровь на игрушке. Ну, хорошо. Предположим, убийца Кати специально подбросил ее игрушку аниматору. Роман обнаружил, испугался и выбросил. Такое могло быть? Версия спасала репутацию следователя, и он ухватился за нее. Могло. Вы брали одежду аниматора на экспертизу? Не было оснований, выдавил Юрий Григорьевич. Зато сейчас есть основания заново допросить Романа Зайченко и Ирину Цветкову. Если им игрушку подбросили, то скрывать это спустя 30 лет не имеет смысла. Тем более виновный известен. Виновная, поправил Харченко. Или не виновная, а потерпевшая. Это вы начали сомневаться. Они еще не знают. Нужно найти всех участников тех событий. Харченко пребывал в смятении. Полковник юстиции в отставке мог признаться в этом лишь одному человеку. «Лена, я приехал сюда такой заслуженный, самоуверенный, непогрешимый. И все здесь верят в это. В фильме подчеркивают, что я распутал сложное дело, раскрыл подлое убийство маленькой девочки. А на самом деле...» «Что на самом деле?» «Я допустил роковую ошибку. Все было иначе. Я что-то не заметил, упустил». «Юрий Григорьевич, не корите себя. Пока многое не ясно». «Ну, как же? А твои новые данные? Кровь совпала. Получается, пропавшая Катя жива, наказан невиновный? Такое может быть?» Прежде чем ответить, Петелина подумала. Легко осуждать других за ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Она сейчас в начале расследования, в котором прошлое и настоящее переплетаются в запутанный клубок. Дернешь за одну ниточку, а узелок не развязывается, а еще крепче затягивается. «Я не знаю, что произошло и как», — призналась она и пообещала. «Но я попробую разобраться и попытаюсь найти исчезнувшую девочку». Разговор закончился. Юрий Григорьевич положил телефон. На дисплее высветилась последняя фотография Кати Федуловой. Улыбающаяся девочка в обнимку с той самой игрушкой-черепашкой-ниндзя. Он загрузил снимок в качестве заставки на время съемок. Внимание к трагической судьбе девочки придавала ему авторитет у окружающих, а теперь напоминала о чудовищной ошибке. «Катя, она жива?» — услышал Харченко из-за спины. Он обернулся и увидел горничную Нину. Вспомнил ее болезненный интерес к фильму. По возрасту женщина могла здесь работать в те годы. «Вы были в доме отдыха, когда пропала Катя? Что знаете?» «Кто ее забрал?» — спросила Нина, вглядываясь в телефон. В ту же секунду картинка на дисплее сменилась, звонила помощница режиссера Стася. «Консультант, вы где? Съемки начинаются, ждут только вас». «Кто?» — требовала ответа Нина вслед уходящему Харченко. «Где Катя?»